Вернемся к проблеме совершенства Бога. Греческой мысли была чужда идея творения как свободного продления Богом собственной природы вовне. Очень близко к ней подошли неоплатоники со своим понятием эманации. Однако неоплатоническое единое эманирует с необходимостью. Эманация нужна единому для подтверждения собственного совершенства, ибо открытое – совершеннее закрытого, дарующее совершеннее скупого. В православном богословии Бог не нуждается в мире, у него нет никакой нужды в творении. Он мог бы существовать и без мира, и нисколько не потерять в собственном совершенстве. В известном смысле, творя мир, Бог творит себе онтологического конкурента. Бог уже не может понимать себя как единственное, ведь есть что-то иное по сравнению с ним. Внезапно это иное становится его тенью, тем, что само бросает сомнения на его совершенство. Ведь если творение окажется несовершенным, это вызывает вопросы о совершенстве Творца, его творческой энергии. Да и вообще, если Бог полностью преисполнен сам собой, если он ни в чем не нуждается, зачем ему мир? Какова цель творения? Традиционный христианский ответ – любовь. Бог дарует нам бытие, потому что радуется собственной благости и желает эту радость разделить с кем-то другим, что и составляет суть любви. Однако, согласно платонической логике, любовь – это нужда. Влюбляясь, мы стремимся соединиться с объектом своей любви, то есть испытываем нужду по отношению к нему. Получается, что любящий Бог в чем-то нуждается, но он не может испытывать нужды, нужда противна совершенству. Сотворение мира – очень странный акт, необъяснимый с точки зрения здравого смысла. Сотворение мира ограничивает Бога, возникает какая-то онтологическая область, где Бог уже не является сполна собой, где уже не все Бог, но есть и мир как отличное от Бога начало. Но Бог же абсолютно вездесущ. Он не может присутствовать в одном месте и не присутствовать в другом. Это ограничило бы его всемогущество и бесконечную благость. Соответственно, прав Гераклит. Бессмертный, творя смертное, в известном смысле сам становится смертным, то есть ограниченным, сжатым. Бог сжимает собственное могущество, собственную вездесущесть, творя себе противоположное в виде мира. А мир только и может быть противоположным Богу, потому что нет ничего другого помимо мира и Бога. Чем же тогда ему еще быть? И это та задача, которую пытается решить софиология. Как возможно присутствие Бога в мире? Есть достаточно простой ответ – никак, просто не надо соединять Бога и мир. Там, где мы пытаемся наладить между ними диалог, мы бросаем тень на Бога, говорим, что Бог ответственен за зло, Бог сотворил страшное несовершенное творение, и, вероятно, Он сам несовершенен, что противоречит самому понятию Бога как всесовершеннейшего существа. Значит, мы либо вовсе отказываемся от этого понятия и перепридумываем себе Бога, либо радикально разводим Бога и мир, чтобы бессмертное оставалось бессмертным, а смертное оставалось смертным. Когда же две полярности встречаются, они начинают сообщать друг другу свои качества. Понятие Бога становится текучим. Еще раз, когда противоположности встречаются, они теряют свою прежде нерушимую идентичность. Когда время встречается с вечностью, и вечность перестает быть вечностью, и время перестает быть временем. Когда зло встречается с добром, когда они вступают в диалог, добро перестает быть добром, ложка дегтя превращает бочку меда в нечто несъедобное. Поэтому бессмертие, соседствующее со смертью, теряет самое себя, а Бог, соседствующий с человеком, начинает умирать. В позднем сочинении о богочеловечестве Булгаков следующим образом формулирует основной вопрос софиологии. В каком отношении находится акт сотворения мира к собственной жизни Бога или к вечности его? Уже обозначенная нами проблема – Бог вечен, мир временен. Зачем Бог творит время? И меняет ли это природу самого Бога? Что мы можем, исходя из мира, будучи скованы миром, говорить о природе Бога? Ведь мы не можем не исходить из мира. Мир всегда здесь как данность, как бытие. Получается, мы не можем говорить о Боге, исходя из самого Бога. Мы вынуждены стремиться охватить меньшим большее. Ответ на эту головоломку дан в Евангелии от Иоанна, в цитате, которая, к слову, высечена на надгробии Достоевского. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Только через смерть возможно совершенство. Только через самоотдачу возможна полнота. Чтобы познать Бога, человек должен умереть, символически и фактически. Но и Бог, творя мир, символически умирает. Затем он умирает вновь. Во вполне определенном смысле он умирает на кресте за человечество, даруя ему тем самым свободу от греха. Смерть Бога есть акт его доброй воли по отношению к человеку. Бог самостоятельно отрекается от собственного всемогущества, собственного всеприсутствия, становясь сполна человеком, который привязан к конкретному пространству конкретного времени. Он воплощается, то есть берет на себя тело человека, через него привязывая себя к пространству времени. Бестелесный Бог может быть в любом времени и любом пространстве, но Бог воплощенный – разделяет вместе с человеком участь пригвожденности к конкретному месту и конкретному пространству. Поэтому Голгофа Христа в сущности начинается с момента его воплощения. Центральный сюжет христианства – это действительно смерть Бога, которая происходит одновременно внутри истории, но и внутри вечности, внутри самого Бога. При этом умирание Бога высвобождает человека. Если бы Бог не принял смерть, это означало бы, что он не был готов к самоограничению ради свободы человека, что он испытал страх перед тем, ради чего он самоограничивается. Он увидел в человеке конкурента, испугался его, и потому не пожелал дать человеку возможность быть, ибо творение лишило бы его части собственного совершенства. Таким образом, сама логика творения с первых его моментов предполагает смерть Бога. Боящийся Бог не вполне Бог. Соответственно, чтобы подтвердить собственное совершенство и полноту, Богу нужно от этой полноты отказаться. Творение через смерть – последний шаг совершенства, обнаружение Богом самого себя, а в центре этого процесса – непрестанный образ Софии. Посмотрим, как проблему соотношения Бога и мира решают традиции, отличные от софиологии. Первое – это пантеизм, ставящий знак равенства между Богом и миром. Пантеизм переводится с греческого как «все есть Бог». Пантеизм был свойственен античному стоицизму, новое дыхание обретает в эпоху Возрождения, которое чилось синтезировать античное язычество с христианством. Очень сильно пантеизм распространен сегодня в виде этакого химерического неоязычества. Когда мы говорим об отправке сигнала в космос, об ответах из Вселенной, о Боге в душе – мы мыслим в духе пантеизма, понимая Бога скорее как нечто посестороннее, имманентное, как гармоническое начало мира, а не как отдельную от мира сущность к миру несводимую. Пантеизм уравнивает Бога и природу, Бога и космос. Когда мы говорим, что природа так решила, природа направила эволюцию, так задумана природой, мы, по сути, обожествляем природу, наделяем ее чудодейственным статусом. Если понимать природу как некое все, а человека как часть природы, подчиненную ее ритмам, законам, укладу, то это вполне пантеистическая позиция, близкая к язычеству. Пантеизм как бы размазывает сущность Бога по всему миру. Мне кажется удачным определением пантеизма, которое дает Евгений Авдеенко в своих лекциях по книге «Бытия» «Соблазн красотой». Вопреки некоторым дурным толкованиям христианства, мир, будучи творением Божиим, вполне хорош. Мы видим в нем много красоты, благости и радости. Зосима из «Братьев Карамазовых» постоянно восторгается окружающим миром, замечая, что и птицы, и звери, и каждая тварь, каждая букашка поет хвалебную песню Богу, каждая радуется ему по-своему и тем самым следует божественному замыслу. И человек, изучив маленькую букашку и свойственную ей радость, может понять Бога. Это не пантеизм, но это близко к пантеистическому мироощущению, к теплу языческого миросозерцания. Но пантеизм соблазняется красотой мира, и тогда Бог оказывается излишним. Мир и так хорош сам по себе, мир пронизан радостью. Мы видим красоту, стройность, ладность, связанность, продуманность архитектуры мироздания. Мы восторгаемся этим замыслом и думаем, что нет ничего совершеннее, чем мир, который перестает быть сотворенным и становится чем-то данным. Но данным кем и как? Пантеизм не может ответить на эти вопросы, ибо в нем Бог как трансцендентное понятие попросту отпадает за ненадобностью. Пантеизм, иными словами, есть имманентизация Бога с последующим его растворением в универсуме. Второй способ понимания соотношения Бога и творения – гностицизм. Его можно обозначить как соблазн добром. Вопреки пантеизму, гностик видит в мире сплошное зло. Ключевой закон мира – не красота, но смерть. Единственное, что вы знаете с абсолютной точностью касаемо своей судьбы, касаемо судьбы всего – это то, что все рано или поздно умрет. Как справляются с этим страшным откровением гностики? Они утверждают, что в отвратительном, коварном мире нет места для Бога, который по определению есть бесконечная благость и абсолютное добро. Где вы видите Бога в мире? Его здесь нет и быть не может, есть одно тление, страх, смерть. Гностики отрывают друг от друга Бога и творение. Мир не может быть сотворен всеблагим Богом. Вероятнее всего, что мир сотворен каким-то слабым, жалким, несовершенным существом – демиургом. Тогда задача человека – освободиться из-под власти демиурга, сбросить с себя оковы материального мира, ибо контролирует он нас именно через материю, и именно в материи коренится смерть. Человек должен обратиться к собственному духовному началу и через него приобщиться к действительному Богу, который к этому миру никакого отношения не имеет. Повторюсь, это соблазн добром. Гностик видит, что в мире нет абсолютного добра, но Бог добр. Значит, либо Бога нет, но тогда все вокруг абсурд и бессмыслица, либо Бог вне мира, а мир только иллюзия. В чем состоит решение софиологии? Прежде всего, софиология безусловно признает границу между творением и Творцом, отсутствие которой составляет ключевую особенность пантеизма. Булгаков писал, что изначально он задумывал софиологию как опровержение пантеизма. Однако граница между Богом и миром не есть нечто абстрактное, искусственное, умозрительное. Эта граница жива, и имя ей – София. София – посредник между Богом и миром, но ведь посредник – это Христос. Но Христос не между Богом и миром, не между Богом и человеком. Он сам и Бог, и человек. А София именно между. София не Бог и не человек, она нечто, находящееся между ними, сродное обоим, существующее, как эта сродность. София – граница, которая не разделяет, а сближает, объединяет. Преломление между временем и вечностью. Еще один фрагмент из книги «Премудрости Соломона». София – есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. София выше света, потому что там, где есть свет, есть и тьма. В Софии эта оппозиция снимается, тянущаяся за светом тьма исчезает, и в этом отношении София не является вполне ни светом, ни тьмой. В ней преодолеваются антиномии, свойственные нашему рациональному мышлению. Поэтому София – граница не только между светом и тьмой, но и между красотой и уродством, добром и злом. Обратим внимание еще на одну грань Софии, которую упоминает Соломон – зеркало. Этой идеей Соломона поэтически вторит Соловьев. «И этот взор так близок и так ясен, глядись в него, ты станешь сам безбрежен и прекрасен». Через Софию мы испытываем опыт божественной благодати, божественности, дарованной Богом от себя нам, и через это сполна познаем самих себя. София уподобляется зеркалу, но истина не в зеркале, а во взгляде, которым мы глядимся в зеркало. В нем мы обнаруживаем себя в своей полноте, идее, божественном замысле. Будучи погружены во временность, в быт и повседневность, мы сами себя толком не видим. Мы видим себя приходящих, ограниченных тем или иным настроением, той или иной социальной ролью. Но мы не видим свою сущность, свою личность точно так же, как мы не можем увидеть свое физическое обличие вне зеркальной поверхности. Получается, что мы лишь тогда видим себя, когда глядимся во что-то иное, в зеркало, которое нами не является. И наше отражение не является нами, но только через отражение мы и можем увидеть себя. Парадоксальным образом, чтобы увидеть себя, мы должны обратить свой взор от себя на зеркало. София и есть это зеркало, действие Божье, прозрачная, проницаемая человеческим взглядом область его благости. Но обратите внимание, невозможно увидеть и зеркало как таковое, только то, что в зеркале отражается. Зеркало не существует вне отражения. Смотря на Софию, мы видим не ее саму, но действие и действенность Бога. Она как бы расчищает пелену и туманность нашего взгляда, обусловленные временем и пространством, и являет нам полноту Бога, а через эту полноту являет нам нас самих. София в этом смысле своего рода оптический эффект, образованный от немыслимого сопряжения вечного и временного. В сущности, мы можем обойтись и без Софии. София – своеобразный усилитель человеческого взгляда в сторону Бога, но есть и другие, более традиционные усилители. Например, в исповеди блаженный Августин говорит, что человек сполна обретает себя только в молитве. Доказывается это так. Августин задается вопросом, зачем человек молится, ведь Богу и так уже все заранее известно о действиях человека, как прошедших, так и будущих, и отвечает, человек молится для себя, чтобы отрефлексировать самого себя. Что такое отрефлексировать? Рефлекс – это отражение. Значит, молитва тоже зеркало. Возразят, для прояснения себя не нужен Бог, достаточно самоанализа. Но при индивидуальном погружении в себя, не обусловленном Богом, человеческий разум обращается в озорную мартышку, играющую в прятки с самой собой. У нас нет никакого критерия для того, чтобы отличить самоанализ от самообмана. Мы можем пойти к другу или психологу, но и там мы не застрахованы от обмана, лести, простой глупости. Бога же, очевидно, обмануть невозможно, равно как и Бог никогда не обманет человека. Значит, только перед Богом человек имеет шанс обрести искренность, а через искренность вполне осознать себя. Только понимая, что перед тобой источник абсолютного, ты обретаешь возможность быть вполне честным. Итак, человеку для обретения себя нужен другой. Другой в малом смысле, как партнер, друг, который иногда говорит о тебе вещи, которые ты сам про себя узнать не способен. И другой в абсолютном смысле, другой – Бог. Только в Боге, вернее, в зеркальном качестве его природы, Софии, мы понимаем самих себя. Человек, будучи существом временным, погруженным во временность, может сполна понять себя, лишь попытавшись вырваться в вечность. Как видите, Софию невозможно определить однозначно. Она ускользает. Мы можем лишь нанизывать на нашу умственную нить все новые и новые имена Софии, новые ее грани, пока Софийный образ не отпечатается окончательно в строе нашего ума. В «Столпе и утверждении истины» отец Павел Флоренский пишет: «София – это память Божия, в священных недрах которой есть все, что есть, и вне которой – смерть и безумие». Вновь мы сталкиваемся с темой присутствия Бога во времени. Если у Бога есть память, значит, у него есть и чувство времени, потому что помнить можно только то, что уже прошло. Но ведь Бог не различает прошлое, настоящее и будущее – ведь мы сами так определяли свойства его мышления. Флоренский спорит с этим тезисом. Например, у Бога есть память о первом дне творения. Вернемся вновь к словам Соломона. София есть начало божественного пути. София – это замысел Бога о мире, прообраз мира еще до творения. Соответствует ли мир сполна своему прообразу? Вероятно, нет, потому что есть бег времени, а значит, есть и совершенствование – некоторый прогресс, развитие, эволюция, постепенное усложнение организмов. Есть движение к большему совершенству, нарастание совершенства, не всегда, впрочем, успешное, поскольку иногда мы действуем прямо противоположным образом. Флоренский пытается осмыслить динамизм мира, свойственную ему процессуальность. Он рассуждает как бы из временности о вечности. У Бога есть память о том замысле мира, который был в его мышлении, но который до сих пор не исполнен до конца. Да, Эдемский сад уже был совершенен, но человек самостоятельно отказался от райского совершенства, заявив, что хочет достигнуть совершенства своими усилиями, осуществить сепарацию. Тогда София – это вздох Бога, его воспоминание о том идеальном состоянии мира и человека – божественная ностальгия. Парадоксально, но человек имеет доступ к этой ностальгии. Вновь начинаются очень интересные пересечения с античной философией. Понятие памяти активно разрабатывалось у Платона. Его теория идей базируется на представлении о том, что идеи уже есть у нас мышление. Просто не все их до конца осознают. Не все обладают ясным мышлением для проговаривания, продумывания идей. По Платону каждый человек обладал полнотой истины еще до того, как родился. Рождение сопровождается забвением себя. И задача человека на протяжении земной жизни – вспомнить те идеи, которые у него были. Потому что, если бы он об этих идеях никогда не знал, у него бы не было способности их восприятия, он общался бы на чуждом им языке. Если же человек совершенно парадоксальным образом узнает идеи, которые не обнаруживаются в чувственном мире, значит, они уже в скрытом, неявленном виде в нем присутствуют, подобно небу в молитве Гёте. Значит ли это, что человек, как и София, существует предвечно, то есть может претендовать на статус несотворенного? Да, но в очень специфическом смысле. Человек, конечно, сотворенное существо, мир сотворен, но они сотворены двояким образом. С одной стороны, мир сотворен в своем совершенстве, в своей вечности, так, как сотворены совершенные люди. Прежде всего Христос, ну и Мария, и Предтеча, а следом пророки, святые. Мир в целом сотворен как совершенный. Но после грехопадения он лишь становящийся совершенным. В сущности, мир только тянется к своему творению, полнота которого и есть совершенство. И в этом ему помогает София, как память Божья. Булгаков часто называет Софию душой мира, совершенством мира, которое мы все пытаемся стяжать. София – божественная память, божественная ностальгия, воспоминание о неотмирном и никогда в сущности не бывшем совершенстве. София – зеркало, а зеркало – память, предел себя. Флоренский, рассуждая о Троице Андрея Рублева, дает замечательную формулу, согласно которой самое очевидное доказательство бытия Божия – это Троица. Если есть Троица, значит, есть Бог. Если Иоанн Предтеча, Мария, Христос – суть совершенные люди, то Троица есть совершенное произведение искусства, отсвет такого божественного блаженства, которое присутствовало в мире в первых днях творения. Мы видим это совершенство в Троице Рублева, узнаем его. Мы чувствуем некоторую сродность себя и своего взгляда утраченному совершенству. Переживание прекрасного, эхо, далекое воспоминание, быть может даже не из нашего детства, а из какой-то иной, бывшей и одновременно будущей жизни. Пробуждение, даруемое нам Троицей или любым другим великим произведением искусства, есть способ обретения той самой памяти о рае, которая была поколеблена забвением или первородным грехом. Искусствоведы всегда обращают внимание на мастерство работы Рублева с линиями. Совершенство линии дает обратную перспективу. Мы видим иконические предметы, будто и спереди, и справа, и слева. Оттого такие странные, словно неестественные пропорции у человеческих фигур на иконе. Наш взгляд немного продлевается, мы начинаем видеть человека иначе. Не тело, но душу его. Глаз скользит по контурам фигуры, она воспринимается не как статуя, нечто окаменевшее и законченное, но как живая душа, одухотворенное пламенное движение. 20 век пытался сделать что-то подобное с предметом живописи. Известно, что французские художники-импрессионисты восторгались русской иконой, считали ее авангардом до авангарда. И забавно, как эта попытка динамизировать изображение приводит к прямо противоположному эффекту. У иконописцев мы видим святость, у значительной части авангардистов – демонизм. Например, мастер работы с линией Хаим Сутим. Его образы, схваченные плавной, почти пляшущей линией, растекаются, теряют контуры. На иконе мы видим горний мир. На портретах Сутима, Модильяни или Бэкона нам приоткрываются адские низины. Булгаков называл этот феномен «трупом красоты». И в этом трупе выражается двойственность Софии. Через динамизм Софии мы можем приобщиться к Богу, но одновременно и отдалиться от Него. Автономия, которую Бог предоставляет человеку через Софию, крайне опасное предприятие. Причастность человека к творческой энергии по созиданию предвечного божественного плана может как приумножить благо, так и породить зло. Человек может употребить свою свободу во славу Божью, а может опорочить ею Бога, поняв себя как существо совершенно автономное и независимое, богоподобное и в конечном счете богозамещающее. Софиологи различают понятие и идею. Понятие фрагментирует мир. Когда мы выдвигаем какое-то понятие, мы берем одну из сторон мира и фокусируемся на ней. Например, понятие добра значит, что мы фокусируем свой умственный взор на добре, а весь остальной мир, все, что не подпадает под категорию добра, как бы отходит на задний план, становится несущественным. Это необходимое следствие понятийного познания мира. Живая плоть рассекается и анализируется для более отчетливого уяснения разных сторон. Что такое идея, или, как ее еще иногда обозначают софиологи, имя? Мы вновь берем какую-то сторону реальности, однако в ней мы видим не только фрагмент, но пересечение различных нитей, из которых соткана вся реальность как таковая. Идея всегда влечет за собой контекст всеобщности и не может быть адекватно понята вне этого контекста. Но сам контекст бесконечен, подобно тому, как бесконечно творение. Поэтому и познание всякой идеи предполагает бесконечное погружение в ее мистические глубины. В диалоге Парменид Платон, размышляя о том, что такое идея, приходит к очень важной проблеме. Вот есть некая идея, которая существует в мире идей, и есть отблески этой идеи во всех конкретных вещах. Есть множество кошек, есть общая идея кошки. Идея кошки универсальна, с ней совпадают все мирские, земные кошки. Земные кошки умирают, а идея кошки остается. Так вот вопрос. Идея как таковая присутствует в каждом отдельном своем представителе, то есть вещи, сполна или какой-то своей частью. Идея кошки воплощается в каждой кошке сполна или только одним своим фрагментом, относящимся к данной конкретной кошке. Платон уподобляет идею полотну, которое должно покрывать все многообразие предметов. Коль скоро аналогия верна, то каждый предмет находится не подо всем полотном, то есть не под всей идеей, а только под ее фрагментом. И никакая конкретная вещь не воплощает в себе сполна всю идею, лишь фрагмент, не воплощает в себе универсальное, только частное. Выходит, что через вещи мы не можем познать идею, мы всегда будем видеть лишь ограниченный ее аспект. Но и иначе, чем через вещь, мы не можем впервые столкнуться с идеей. Как быть? Где, в чем искать чаемую полноту? В связи с этой проблемой Булгаков вспоминает слова Иисуса о том, что он сполна присутствует в алчущих, жаждущих, он живет во всем страждущем человечестве, причем не одной только своей частью, но всем существом. Человечество есть поистине единый Адам, и ветхий, и новый, и первозданный, и возрожденный во Христе. И слова Господа Иисуса о том, что Он Сам присутствует и в алчущих, и в жаждущих, и в заключенных, и во всем страждущем человечестве, надо принимать в их полном значении. Каждый человек обладает полнотой Христа, полнотой Бога в себе, хотя образ этой полноты у каждого особый. Святой Дух каждому дарует особо. Это уже упоминавшаяся нами ранее логика микрокосма. Бесконечно малое совпадает с бесконечно большим. В каждой букашке мы обнаруживаем замысел Бога, причем не часть замысла, а его полноту, потому что букашка не существует в обособленности, но связана со всем миром. Начиная с замысла Бога о букашке, раскручивая его, приходим к замыслу мироздания как такового. И эта соразмерность меньшего и большего тоже суть Софии. Мы уже упомянули, что София через автономию человека распадается на два начала – тварное и нетварное, небесное и земное. В античности был культ Афродиты небесной и культ Афродиты земной. Небесное – это все нетелесное, все идеальное, все, что относится к искусству. Афродита земная – все, что относится к быту, к очагу, к теплу, к слишком человеческому. София наследует этой логике двойственной Афродиты. Мы могли увидеть это на собственном опыте. В какой-то момент в размышлениях о Софии она начинает двоиться и образовывать двойников – темное и светлое, тварное и нетварное, небесное и земное. Эта внутренняя рассеченность Софии очень волновала Достоевского, хотя, конечно, он не мог мыслить в рамках софиологии. Писатель знал Софию как красоту, а красоту – как идею женственности. Когда князь Мышкин впервые видит портрет Настасьи Филипповны, он восклицает: «Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» Обратите внимание, не Настасья Филипповна будет спасена, но все, весь мир. Через вопрос о доброте Настасьи Филипповны решается судьба всего мира. Что за странная постановка вопроса? Есть знаменитые слова «красота спасет мир». Но здесь Мышкин формулирует нечто иное. Красоты еще недостаточно для спасения. Нужно, чтобы красота была добра, чтобы в красоте было добро. Красота не всегда прозрачна. Мы не всегда можем видеть, добрый ли это человек или недобрый, хотя бы он был совершенно красив. При этом на уровне языка мы чувствуем родственность красоты и добра. Мы говорим «красивый поступок», подразумевая в том числе его доброту, или говорим «добрая вещь», отмечая красоту материального объекта. Это софийное прозрение, так как София, будучи божественной мудростью, есть сокровищница, в которой таится совокупность всех мирских совершенств. В софийном идеальном пространстве, в котором отражено мышление Бога, красота, не обладающая добром, перестает быть красотой. Князь Мышкин же говорит о противоположной ситуации, ситуации онтологического раскола. Мы можем видеть совершенство красоты, но не знать, содержится ли в этом совершенстве добро. Достигает ли эта красота той вершины, где добро и красота становятся неотличимы друг от друга? Красота становится пеленой, взывающей к добру и заставляющей нас надеяться, тосковать о добре, но при этом и озадачивающей нас в отношении добра. Что-то схожее мы видим в портрете Моны Лизы, в ее знаменитой загадочной улыбке. Многие интеллектуалы, Готье, Фрейд, Лосев, описывают свой опыт созерцания Моны Лизы в крайне темных тонах. Мона Лиза – это демонический соблазн отождествить красоту и добро, предположить добро по умолчанию, таящееся за красотой. Мона Лиза – Настасья Филипповна, образец совершенной красоты, в чьей улыбке таятся неизведанные эротические блаженства, демоническая натура, влекущая к себе мужчину, подчиняющая его. Вот она трагедия. Предел красоты отнюдь не ведет к добру, к совершенству. Одно из совершенств, будучи оторванным от другого, приводит нас к той самой темной Софии, которая нуждается в преодолении и нравственном преображении. София не всегда является тем, что задумал о ней Бог, ввиду ее автономии, которая при этом служит критическим условием совершенства. Несвободное несовершенно, оно всегда подчинено. Автономия Софии экстраполируется и на человека. Мы перечислили несколько условных имен Софии: мудрость, божественность, религиозность, вечная женственность, граница, зеркало, божественная память. Ни одно из них не схватывает всей полноты софийного опыта, но лишь выражает ее грань. И все же отцу Сергию Булгакову удается вывести, как мне кажется, ультимативное имя Софии. София – это любовь любви. Вновь вспомним Платона. Любовь есть чувство собственного несовершенства, собственной ущербности. Человек любящий равно человек нуждающийся. Когда я люблю женщину, люблю дело, идею, это значит, что я в этом нуждаюсь. Без того, что я люблю, я сам по себе не полон. И я должен соединиться с тем, что я люблю, для того, чтобы обрести полноту себя. В диалоге «Пир» Платон говорит о любви как о некой лестнице, по которой человек постепенно восходит, возвышаясь от любви телесной к любви духовной, от любви к конкретному человеку к любви к человечеству как таковому. Любовь к человечеству учит любви к наукам, к идеям. В конце концов, человек восходит к самой вершине любви и там обнаруживает любовь к благу. Обращу внимание, что каждая следующая ступенька любви не отменяет предыдущую, но продолжает ее, развивая то семя, которое было заброшено в нашу душу первым опытом любви, первой встречей, первым свиданием. Любовь к миру не отменяет любви к конкретному человеку, но является ее углублением, умножением. Любовь во многом тождественна познанию. Человек, охваченный любовным пылом, познает мир, познает себя через этот мир и в итоге стяжает совершенство. Софиология же – попытка описать стремление человека в отношении Бога. Развитие, которое в полной мере возможно только перед лицом Бога. София – это любовь к самой любви, как наичистейшему движению нашей души. Через любовь человек сознает собственную незаконченность, сознает необходимость творческого усилия по обретению совершенства. И человек начинает любить это осознание, потому что через него приоткрывается окно к Богу. Не это ли суть те самые русская всемирная отзывчивость и русская тяга к страданию, о которых твердил Достоевский? Я осознаю свое несовершенство через стремление к совершенству. Значит, во мне есть тоска по совершенству, значит, это совершенство уже во мне. Божественность присутствует во мне, я только должен о ней вспомнить. Софийный процесс – суть постепенное обращение воспоминаний в реальность. Спасение прекрасного из пучин забытия. И поэтому София – любовь к любви. Это не любовь как тяготение к совершенству, но скорее признание того, что вне тяготения ни человек, ни мир, ни даже Бог не могут быть в полной мере самими собой, не могут быть тождественны своей идее. Мы говорили о том, что Бог не нуждается в мире для собственного совершенства, для реализации себя. Булгаков, однако, спорит с этим тезисом. Умаляя значение мира для Бога, сводя его только к случайности, внутренне не связанной с Богом, мы, желая возвеличить божество за счет мира, на самом деле его умаляем, ибо обедняем, превращаем в абстракцию и даже похуляем божественную любовь. Такова окончательная формула софиологии, а вместе с ней и всей русской философии и, дерзну предположить, русской идеи. Мир есть воплощенная божественная любовь.